Глава 68. Лаик был совершенно вымотан, но заснуть не мог. Вернувшись домой после Панасиума, он первым делом полез в сейф и перечитал составленный в 2010-м отчет о новых потенциальных месторождениях в Северной Катанге. Согласно приказам отца, отчет был написан от руки и существовал только в двух экземплярах. Один у Марвана, другой у него самого. «Конспиративные методы. Никаких компьютеров, никаких переговоров по телефону или по интернету, ни одного цифрового следа любого вида». Все осталось в тайне. Парни порылись в земле, взяли образцы и увезли их с собой. Все шито-крыто. Анализы проводились даже не на месте, а в странах пребывания каждого геолога. Никто в том районе не мог заподозрить, какое немеренное золотое дно там скрывается. До самого минерала было еще не добраться, и только эксперты, способные из данных о составе видимой части горы, заключить, какие сокровища она содержит. 4.00. Он попытался связаться по телефону с канадцем Гарри Куком, жившим в районе Оттавы. Никого. Он не стал оставлять сообщение, но отправил новый мейл, довольно туманный, с просьбой срочно отозваться. Такие же мейлы он отправил французскому и швейцарскому геологам Жан-Пьеру Кло и Сильвену Дюмеза. Потом поискал информацию о трех экспертах. Начал с француза, и у него заледенела кровь. Жан-Пьер Кло умер 2 месяца назад, будучи в экспедиции в Танзании. В телеграммах говорилось о несчастном случае с вертолетом во время возвращения на базу. Авария, унесшая жизни 3 человек, осталась необъяснимой. Лаик задумался. Изыскания в тех краях всегда были сопряжены с риском, но несчастный случай мог быть связан и с Калтана. Кло убрали после того, как он заговорил? Потому что не хотели платить? Чтобы стереть все следы сделки? Он перешел к 2 остальным. Никакой особой информации о Сильвене Дюмеза, кроме обычных упоминаний в LinkedIn или Виадео. И ничего особенного про Гарри Кука. Оба специалисты по металлогении и рудному делу, они мотались по всему свету. Лаик выключил экран. Спать любой ценой, завтра будет видно. Он встал, отправился на кухню, дверь которой так и оставил открытой, проглотил снотворное. Он ставил стакан в раковину, когда его остановил странный звук. Какое-то поскрипывание, исходящее от застекленной двери. Застыв, он вгляделся в белые занавески, скрывавшие балкон. Поскребывание исходило от центральной стойки. Птица? Вор? Он жил на 4-м этаже, и не было ничего легче, чем влезть по османовскому фасаду. Он инстинктивно выключил единственный источник света, светодиодную лампу над рабочим столом, и замер. Прямоугольник штор гипнотизировал его, но за плотной льняной тканью невозможно было разглядеть никакую тень. К скребущемуся звуку прибавились новые. Шепот, потрескивание, скрежет. Кто-то кромсал дерево и сталь, стараясь действовать приглушенно. Снаружи выламывали раму. Лаику показалось, что от него осталась пустая оболочка, резонатор с пульсирующим сердцем в центре. Он еще мог бы выбежать через входную дверь, но ноги не слушались. Обломки дерева и гипсовая пыль посыпались на паркет. Это сработало как толчок. Он метнулся в коридор, но раздались и другие звуки. Пилы, дрели, зубила ломились и во входную дверь тоже. Слишком поздно звонить в полицию. Оружие он в доме не держал. Лаик упал на колени. Шум, звяканье, похрустывание, казалось, усиливали друг друга и окружали его со всех сторон. Входная дверь рухнула с грохотом разорвавшегося снаряда. За спиной раздался оглушительный треск. Балконная дверь. Лаик закричал, или он так подумал, потом, как ребенок на четвереньках, пополз за кухонную стойку. Пока добирался до своего укрытия, он заметил только, как приподнялись белые балконные занавеси. Ночной ветер проник в гостиную. Он обхватил руками согнутые ноги, уткнул голову в колени, подстерегая любой звук. Но теперь его окружала тишина. Если только от ужаса у него не заложило уши. Он больше не был способен ни думать, ни принять хоть какое-то решение. В следующую секунду невидимые руки вздернули его вверх. Он пронесся над стойкой и рухнул на паркет. Инстинктивно свернулся еще больше и прикрыл руками череп, унаследованный еще от рептилий страх ударов. Прошло еще мгновение, и он поднял глаза. Кошмар перенесся в реальную жизнь. Их было 5 или 6, черные, но разрисованные белым мелом. У одного из них на лице были изображены кости черепа, второй был припудрен, как маркиз, Третий походил на тыкву с Хэллоуина, огромные глаза и зубья, как у пилы. Они были с голыми торсами. Четкий рисунок ребер, эзотерические знаки, покрытые белым налетом ритуальные насечки. Ад посмеялся и выпустил своих посланников. Лаик осознал, что на одном из этих существ были шаровары, на другом просто трусы, как на карнавалах в фавелах. И подумать только, а он-то испугался двоих полицейских в Сен-Морисе. Они заговорили между собой. Пулеметная очередь зубных звуков. Наверняка лингала, язык Киншасы. Он глядел на них сквозь скрещенные руки, ошарашенные их ростом и мощью мускулатуры. Один из зомби подошел. «Ты облажался, хозяин!» На глазах у него были красные линзы. Другие призраки зашли в гостиную. Один был в черном кожаном плаще и цилиндре, с палашом в руке. На другом, лицо которого наполовину скрывал женский парик, переливались светящиеся татуировки. О чем вы говорите?» «Ты не прекратил свою хрень, а мы тебя предупреждали». Его африканский акцент был комичен, но смеяться не хотелось. «У меня здесь денег нет». «Не здесь, хозяин, но бабло у тебя есть, много бабла, и оно наше». «Что вы хотите сказать?» «Найдем спокойный уголок и поболтаем».